Глава 17. «Выйди, чувак!» — зло говорит Эдик, по-прежнему зажимая меня у стены. А я понимаю, что спасена, потому что вошедший мужчина — Беркутов. Он берет Эдика за ворот пиджака сзади, как щенка за шкирку, и отшвыривает. Эдик, не ожидавший такого напора, падает на кафель. «Мила, ты в порядке?» Демид обеспокоенно осматривает меня. «Он успел что-то сделать?» Я мотаю головой, не в силах ответить словами, потому что чувствую, как горло сдавил спазм. Пока я стою и пытаюсь отдышаться, Эдик недоумевает. «Ты чё, мужик? Тебе больше всех надо?» Обращается к Беркутову, пытаясь встать. «Ты полез к моей невесте, заморож, и получил, что причитается». Демид нависает над ним и толкает Эдика в грудь, не давая ему подняться с кафеля. Краёв открывает рот. До него только сейчас доходит, что Демид не случайно гость ресторана, оказавшийся здесь не в то время. За дверью слышатся женские голоса и смех, и в следующую секунду в туалет заходит Яна с подругой. Она смотрит на меня, на Беркутова, видит своего парня на полу, и ее лицо вытягивается от удивления. «Эдик, что тут происходит?» Краёв все же поднимается на ноги, отряхивает штанины от невидимой пыли и бросает резкий ответ. «Ничего!» Он смотрит на Демида снизу вверх и понимает, что шансов тягаться с ним у него нет. Больше ничего не сказав, Эдик собирается уйти, но Демид придерживает его за плечо, добавляя напоследок. «Увижу тебя ближе, чем на 3 метра от моей невесты, и тебе снова придется поваляться на полу. Только не обещаю, что в следующий раз ты так же легко отделаешься. Лучше не рискуй. Тебе все понятно?» «Да». Краёв вжимает голову в плечи и спешно ретируется из туалета. Яна идет за ним, и я слышу через открывшуюся дверь ее вопрос к Эдику. «Ты что, приставал к ней?» «Не собираюсь это обсуждать!» Дальше дверь захлопывается, и голоса окончательно стихают. Мы с Демидом выходим в коридор. Яны с Эдиком уже не видно. «Ты точно в порядке?» «Лучше сразу скажи. Выгораживать его не нужно». «Точно, он ничего не успел. Ты пришел вовремя. Спасибо». Я отвожу взгляд. Не могу сейчас смотреть ему в глаза. Чувствую, как щеки горят. Будто это я сделала что-то плохое, а не Эдик. А Демид все увидел. Переведя дыхание, объясняю. «Это Эдик, мой бывший жених». «Я так и понял». Слышу, как Беркутов тяжело дышит и трёт бороду. «Ты злишься?» Спрашиваю, не отрывая взгляд от носков своих туфель. «Только из-за того, что этот дурак испортил тебе настроение. Хочешь уехать?» Я оглядываюсь на арку, ведущую в зал, где сидят мои друзья, а потом все же смотрю Демиду в глаза. «Нет, хочу остаться. Эдик с Яной больше не испортят мне жизнь». Мы с Демидом возвращаемся за стол. Моего бывшего и его пасси так и не видно. Лена говорит, что они вышли на улицу и по дороге кричали друг на друга. Ну и с катертью им дорога. Надеюсь, не вернутся. Я все еще чувствую нервное напряжение из-за случившегося. Но понемногу негатив отступает. Не хочу портить себе вечер, которого так ждала. Я официально представляю одногруппникам своего жениха. Полине замечаю, что в присутствии Демида она начинает стесняться. Меньше говорит и старается не смотреть на него. Мне знакомы эти эмоции. Я и сама в первое время робела в присутствии такого большого человека, как Беркутов. А сейчас начала привыкать. Мне с каждым днем все комфортнее в его обществе. Это чувство и приятно, и пугает одновременно. Но я решаю не думать об этом сейчас. Сейчас я хочу побыть в хорошей компании, расслабиться. «Жаль, Сашка не приехал», — в какой-то момент вздыхает Ленок. «Ты же знаешь, он не любит шумные мероприятия», — отвечаю, подперев рукой подбородок. А время близится к ночи, и хочется спать. «Кстати, а я уже говорила, что это Саша познакомил нас с Демидом?» «Нет». Ленка оживляется. Разговор переходит на тему нашего знакомства. Лене мы выдаем официальную легенду, что мы с Сашей зашли перекусить в кафе и встретили там Демида. Саша нас познакомил, поскольку они дружат. И так у нас все началось. «Как здорово, Милка!» — мечтательно произносит Лена. «А вот же повезло!» Я улыбаюсь. Заметно, что Демид понравился подруге. Да и остальным девчонкам тоже. Глазки у них горят. Девушки каждое его слово ловят. А значит, моя задумка сработала. Больше я не буду выглядеть неудачницей, которую на свадьбе бросил жених. Больше никакой жалости ко мне. Это прекрасно. Вскоре все начинают расходиться по домам. И если не считать инцидента в туалете, встреча выпускников прошла отлично. Эдик с Яной так и не вернулись. Не знаю, что между ними случилось, но, думаю, ничего хорошего. И на что только рассчитывала Яна, что мужчина, который изменил собственной невесте на свадьбе, будет верным? Дурочка она, если в это верила. Когда накидываю кофточку перед выходом, Лена говорит мне: «Красивая, сама шила». «Да, это из прошлой коллекции Габбана». «Супер! Знаешь, а я до сих пор твой корсет Габбана ношу, который ты мне на днюху подарила. Одна из любимых вещей в гардеробе». «Рада, что он тебе нравится». Мы с Леной обнимаемся на прощание, и когда водитель везет нас с Демидом домой, мой без пяти минут муж спрашивает: «Ты сама себе шьешь?» Мы переглядываемся и тут же оба понимаем, какую ошибку чуть не совершили.